пенсне поминутно слетает с носа, на руке звенит браслетка из серебряных гривенников. И говорят обе сестры по-разному. Серафима Павловна медленно, басовито воркует, как сытый голубь, а тетя Женя повизгивает, оглушая собеседника непонятными словами. Но вот усилиями тети Жени мальчик превращен в глубокого старика с длинной белой бородой, как у Бога в молитвеннике фрейлинцы Цильхин. «Только, Гриша, заклинаю тебя всем святым!» — просит тетя Женя. «Не трогай бороду руками, чтобы не отвалилась!» Гриша божится, что не дотронется до бороды, и успокоенная тетя Женя начинает одевать Зою и Риту. Моя очередь одеваться еще не скоро. Я сижу в кресле и думаю. Случай с ворованными яблоками почему-то приводит мне на память другую размолвку мою с папой. Я тогда еще была совсем маленькая, лет 5, не больше. Мне подарили ко дню рождения чудесную куклу, говорящую. Потянешь за один шнурочек на кукольном животике, кукла скрипит «Уа! Уа!» Это значит «Ма-ма!» Потянешь за другой шнурочек, кукла опять верещит «Уа! Уа!» Это означает «Па-па!» В общем, кукла говорила не очень богато, но я была в восторге, и мне казалось, что это очень похоже на человеческую речь. Пришла я с этой куклой, я с ней не расставалась, в гости к бабушке и дедушке, родителям моего папы. Они жили в большом старом доме, где двор всегда был переполнен детьми. С самого утра эти дети, как юрки и горошины из надорванного стручка, выкатывались во двор из своих жилищ, из подвалов, из мансард под крышей, из тесных темных каморок. Дети были босые, оборванные. Отцы их работали на фабриках, в мастерских. И когда у отцов была работа, у детей был хлеб, иногда даже с головкой лука или куском селедки. Но часто работы отцов не было, дети голодали. Бабушка моя зазывала таких детей к себе, кормила их чем могла. «Ребенок должен кушать», – ворчала бабушка про себя. «Есть у отца работа или нет? Разве ребенок виноватый? Ребенок должен расти!» Игрушек у этих детей не было. Они играли щепками, камешками, летом стручками акаций. Девочки нянчили и баюкали поленья дров, заботливо закутанные в тряпки. Так вот, пришла я к бабушке и дедушке, посадила свою чудесную говорящую куклу на окно. Квартира была во втором этаже. И вдруг вижу, под окном во дворе собралась кучка девочек. Как зачарованные, они не сводят глаз с моей куклы. Я приподняла куклу, чтобы девочки могли лучше рассмотреть ее. Стала поворачивать куклу так, чтобы они могли разглядеть ее со всех сторон. Потом стала тянуть за шнурочки, чтобы кукла заговорила. Девочки смеялись, одна захлопала в ладоши, другие подхватили. Вдруг чья-то рука резко вырвала у меня куклу. Я обернулась. Позади меня стоял папа и такой злой, рассерженный, что я обомлела. Сердцем выхватив у меня куклу, папа размахнулся, чтобы вышвырнуть ее в окно на вымощенный камнями двор. «Яков! Разобьешь!» Это подоспела бабушка. Она крепко держала папу за руку. Папа опомнился. Посмотрел на меня, на куклу, на девочек во дворе. И вдруг, словно обрадовавшись, крикнул в раскрытое окно. «Девочки, бегите сюда, скорее!» И когда девочки вбежали в комнату, «Вот, девочки, моя дочка дарит вам куклу. У нее есть дома другая». «Так кукла не умеет говорить», – прошептала я с отчаянием. «Ничего, научится!» — отмахнулся от меня папа.